Глава 1504. Когда антуза и астральная конструкция наконец освободились, чтобы очистить поле боя, баланс сил был полностью нарушен. Преимущество стремительно росло. Сторона Хара становилась все слабее, и шансы адептов на победу неуклонно увеличивались. В конце концов, это были грим, антуза, расселение и пожиратели доспехов, астральная конструкция, десятирукий гигант, Реми и разрушитель земли, окружавшие клона Хара и Майра. Бог и бог-клон, казалось, осознали надвигающуюся опасность. Они отказались от нереалистичного стремления к победе и начали пытаться освободиться. Именно тогда у Грима и двух других адептов возникли серьезные разногласия в выборе цели. Антуза и расселение настояли на нападении на клона Майра. В конце концов, это был всего лишь клон бога Граф Майра. У него была ограниченная сила, и все трое вместе могли легко подчинить его. Если им повезет, все трое могут получить фрагмент божественной власти для себя. Тем не менее, Грим был полностью поглощен идеей выследить самого Хара. Конечно, как бог охоты пятого класса, который только недавно был понижен в должности из шестого класса, Хор имел бы гораздо больше фрагментов божественной власти в своем теле, чем клон Майра. Даже по самым скромным подсчетам, его божественный авторитет перевалил бы за 15. Если бы они могли выследить бога охоты, все трое умерли бы с улыбкой. Однако трудность в этом была огромна, и вероятность неудачи составляла более 70%. Более того, это было только потому, что Грим обладал родословной пожирающей рыбы. Иначе у них не было бы и 10% шансов. Прошли сотни лет с тех пор, как адепты объявили войну пантеону орков. Даже сейчас еще не было случая, чтобы бог пал. Несмотря на то, что его царство бога было разрушено, даже самый несчастный бог ненависти Инус успешно сбежал с большей частью своей божественной власти и божественной добродетели. Он отступил и стал полубогом. Было видно, как много живучести у истинного бога на поле боя. Следовательно, опрометчивый выбор Хара в качестве их главной цели, скорее всего, приведет к тому, что три адепта вернутся ни с чем. Споры и разногласия между тремя адептами яростно отдавались в их головах. Даже при том, что ментальная связь была почти мгновенной, почти без задержки по времени, двум богам тоже не потребовалось бы много времени, чтобы сбежать. У них практически не было времени спорить или убеждать друг друга. Группа из трех человек разделилась. Антуза и Расселлини выбрали клона Майра. Они были уверены в победе над клоном Майра без помощи Грима. Однако было неясно, сколько фрагментов божественной власти или сколько божественной добродетели они смогут получить от простого клона. Тем временем Грим стиснул зубы и в конце концов выбрал истинную форму Хара. Грим уже исчерпал божественный щит Хара, как и все остальные его божественные заклинания. Он также пережил три атаки божественного оружия Хара. Между тем, у него все еще был критический дикий огонь шара и берсерковый глаз в резерве. В дополнение к превращению в пожирающую рыбу, у него все еще был хороший шанс поймать истинную форму Хара. Однако цена, которую Гриму придется заплатить за такой подвиг, была настолько велика, что даже трудно было себе это представить. Тем не менее, Грим был тем, кто осмеливался рисковать. Поскольку у него был шанс выиграть все это, он не собирался так легко сдаваться. В конце концов, там было по крайней мере дюжина фрагментов божественной власти, большое количество божественной добродетели и три части божественного снаряжения, которые нужно было получить. Этот риск того стоил. Приняв решение, Грим больше не колебался. Он мгновенно высвободил всю свою силу. Он вступил в кровавый бой с Харом там, в космосе. Их окружали десятирукий гигант Реми и разрушитель земли. Десятирукий гигант оставил всякую защиту. Все 10 его рук быстро и безостановочно размахивали, метая в Хара серые каменные копья. Его атаки больше не были направлены на то, чтобы ранить самого Хара. Вместо этого они просто должны были перекрыть любые пути бегства и уклонения, предоставляя Гриму больше шансов на критический удар в бою. Разрушитель земли уже получил невероятные повреждения. Как правило, Грим уже убрал бы его, чтобы предотвратить любую непоправимую травму. Но сейчас Гриму ничего так не хотелось, как чтобы Хор еще несколько раз атаковал разрушителя земли. Это даст Гриму еще несколько возможностей нанести сокрушительный урон Хору. Более того, гистерезисный ореол, который нес разрушитель земли, замедлил бы скорость движения Хара. Даже если эффект не был полностью заметен, любое незначительное увеличение или уменьшение силы бойца в этот критический момент будет иметь решающее значение. Дух чумы Реми перестал нападать. Вместо этого он беспрестанно выплевывал яды и яды, разъедавшие тело Хара. Если одного экземпляра яда было недостаточно, то, возможно, хватило бы двух или трех. Дело в том, что вся чума и яд, сложенные вместе, превратили Хара в совершенно зеленую громаду. Несмотря на то, что яд нанес минимальный урон, он все же эффективно разрушил защитную силу тела Хара. С помощью трех своих подчиненных Грим смог нанести ответный удар по стрелам Хара своим пламенем. Однако было много случаев, когда ему приходилось использовать своих огненных клонов, чтобы получить некоторый урон. В противном случае, если бы собственная жизненная сила Грима была слишком низкой, было бы слишком легко активировать эффект исполнения на божественном луке Хара. При этом пострадали три его огненных клона. Они кричали и умирали ужасной смертью, один за другим. Причина их смерти была одна и та же – сработал эффект стрел. Стрелы, поражающие их, могли нанести огромный урон, но они не должны были быть смертельными. Однако, когда срабатывал эффект исполнения стрел, странный золотой клинок таинственным образом появлялся над их головами. Он ударит бесшумно. Выполнять. Когда жизненная сила целевого существа была ниже 1/5 от их максимума, их душа мгновенно угасала. Это был невероятно неразумный и варварский божественный принцип. Когда он активировался, не было никакого способа защитить себя, кроме как полагаться на врожденную устойчивость и сопротивление своей собственной души. В каждом из трех огненных клонов был только след сознания души Грима. Естественно, эти осколки его души не могли выдержать такого эффекта. Вот почему огненные клоны вспыхнули рассеянными искрами в тот момент, когда их ударили. Смерть трех огненных клонов означала, что им удалось блокировать три смертельные атаки Грима. Он воспользовался этой возможностью, чтобы нанести невообразимый урон Хару своими несравненно сильными огненными заклинаниями. Жизненная сила обеих сторон быстро уменьшалась. Однако Хор обладал большей реставрацией. Он нетерпеливо бросил его на себя снова, как только он был выключен. Поддерживаемый его огромной божественной силой, все повреждения его тела быстро восстанавливались. Если бы не выдающиеся повреждения Грима, Хор, вероятно, был бы полностью исцелен и восстановлен. Это было, по сути, самым неприятным аспектом борьбы с Богом в его истинной форме. Через свое царство Бога и бесчисленных верующих они имели неисчерпаемое количество божественной силы, которую они могли расходовать. Они могли отлить невероятно дорогую большую реставрацию, в лучшем случае, только один раз в день для обычного бога пятого класса. Между тем Хор мог бросить его целых три раза. Любому из врагов Хора пришлось бы трижды истощить его жизненные силы, если бы они хотели убить его. Грим общался с Чипом, даже когда сражался с богом. «Чип, когда именно я смогу превратиться в пожирающую рыбу и проглотить его?» Бип. Истинная форма бога охоты в этом ослабленном состоянии обладает 15 точками божественной власти. В таких условиях безрассудное превращение в пожирающую рыбу и пожирание цели даст только 6% на шанс убить противника. Между тем, вероятность того, что хозяин будет убит в процессе, достигает 88%. Тогда что же мне делать? Уменьшите жизненную силу целевого существа как можно больше. Когда жизненная сила цели упадет ниже 80%, вероятность пожирания достигнет 13%. Когда жизненная сила цели упадет ниже 60%, вероятность пожирания достигнет 17%. Когда жизненная сила цели упадет ниже 40%, вероятность пожирания достигнет 25%. Когда жизненная сила цели упадет ниже 20%, вероятность пожирания достигнет 34%. Когда жизненная сила цели упадет ниже 10%, вероятность пожирания достигнет 53%. ТССС. Грим невольно втянул в себя холодный воздух. Даже в самом лучшем случае, когда он уменьшит жизненную силу Хара ниже 10%, у Грима будет только 53% шансов успешно сожрать его. Чуть больше половины. Она практически просила его поставить на кон свою жизнь. В конце концов, Хор был богом, которого понизили в должности с 6 класса. К нему нельзя было относиться так же, как к обычному богу 5 класса. Такого результата и следовало ожидать. Однако это не могло удовлетворить Грима. Он издал яростный рев. А если я уменьшу его жизненную силу до 1%, шансы на успех достигнут 83%. К черту все, я пойду на эти шансы. В этот момент некоторые боги на главном поле битвы, казалось, получили зов Хара о помощи. Два клона бога пятого класса и пять просителей орков бросились с поля боя и бросились к этому полю битвы. «Десятирукий великан, Реми, останови их, оставь Хара мне», — крикнул Грим, и двое его подчиненных покинули поле боя, чтобы вступить в бой с врагом на расстоянии. Здесь остались только Грим, Хорвый разрушитель земли. Все остальные вызванные существа погибли. Драться. Хор, казалось, осознал приближающуюся угрозу. Он и Грим издали боевой клич и обрушили свои самые жестокие атаки на противника. Как только внимание Хора переключилось на Грима, незамеченный разрушитель земли без малейшего колебания взорвался. Действительно, он взорвал себя. Начинающий разрушитель земли пятого класса, впервые оказавшийся в бою, поспешно покончил с собой. Его самодетонация обрушила яростный взрыв на бога охоты. Грим ударил мгновенно, пока бог пытался защититься. Критический лесной пожар. Берсерк глаз. Огненное преломление. Три огненных заклинания пятого класса и самоподрыв магического голема пятого класса. Такую разрушительную силу невозможно было вынести даже богу охоты. Чип следил за состоянием Хара, пока его жизненная сила стремительно падала с 67% до 11%. 11% шансы пожрать сейчас были лишь чуть больше 50%. Грим уже выпустил на волю всех своих скрытых тузов, но урона, который он нанес, было явно недостаточно. Снова крикнул Грим. Пламя охватило его тело, когда он рванулся вперед. Обмен жизни противника на его собственную. Хор отчаянно сопротивлялся. Его жизненная сила продолжала падать, когда он набросился на Грима. 9%, 7%, 4%, 2%, 1%. Никогда еще Грим не чувствовал, как медленно и мучительно проходит время. Он отказался от всякой защиты, полностью сосредоточившись на использовании своей собственной жизни, чтобы истощить жизненную силу Хара. Когда Чип показал, что жизненная сила Хара составляет 1%, Грим наконец издал вопль. Он превратился в пожирающую рыбу и проглотил бога одним глотком. Глава 1505. Внезапно в гигантском храме орков раздался трагический вой. «Моя истинная фактическая я, кто убил мою истинную форму?» Клон Хара, который молча медитировал в храме, внезапно встал и издал яростный и скорбный вой. Его сияющее тело начало отслаиваться, слой за слоем. Божественная сила начала рассеиваться из его тела, и даже его душа проявила признаки распада. Каждый клон бога, оставшийся в храме, не мог ни открыть глаза и не смотреть в ужасе. Истинная форма Хара была убита. Это было несколько невообразимо, но это было единственным объяснением того, что сейчас происходило. Предположительно, даже если истинная форма бога была убита, клон, оставшийся позади, все еще мог выжить, давая им кусочек надежды на возрождение. Однако крах царства бога и разрушение божественности, вызванное смертью истинного тела бога, приведет к порочной реакции, которую ни один клон никогда не сможет выдержать. Хор забрал с собой большую часть фрагментов своей божественной власти, когда пошел в бой. Только один фрагмент божественной власти остался в клоне, оставленном в храме Аругеля. Очевидно, этого фрагмента божественной власти было недостаточно, чтобы поддержать подавляющую божественность, которая переместилась после смерти истинной формы. Вот почему клон Хара проявлял признаки развала. Подумать только, Хор на самом деле был убит на поле боя адептом пятого класса, гораздо более слабым, чем он сам. Очевидно, богам было трудно принять эту истину. Они не могли не смотреть на Хора с презрением. Учитывая дикость и жестокость Рачьего пантеона, бесполезным дуракам вроде Хора лучше умереть. Божество, которое он оставил после себя, может быть разделено между всеми остальными. Тем не менее, позволить одному из своих вассальных богов умереть на поле боя таким образом, несомненно, оказало бы огромное влияние на авторитет Аругеля. Аругель внезапно встал со своего трона. Его огромные свирепые глаза горели огнем ненависти. Он махнул рукой. Четыре идеальных кристаллических светящихся шара вылетели из его тела в дрожащее тело клона Хара. Угроза распада клона Хара наконец-то была устранена. Однако Хор когда-то был истинным богом шестого класса. Для него было невозможно поддерживать такую огромную область божественности только с пятью фрагментами божественной власти. Аругель обвел комнату свирепым взглядом и холодно спросил: «Всех остальных, кто обладает божественной властью, отдайте Хару. Соберите для него 10 фрагментов, и пусть он стабилизируется на уровне низкорангового бога». Многочисленные боги орков в зале переглянулись и горько улыбнулись. Фрагменты божественной власти. Это была кровь каждого бога. Во-первых, получить их было невероятно трудно. После многочисленных сражений все они понесли потери в той или иной степени, у кого из них было больше осколков. Однако главный бог заговорил, как бы они ни сопротивлялись, у других богов не было другого выбора, кроме как сделать то, что им было сказано. Вскоре еще 5 фрагментов божественной власти полетели к клону Хара. В общей сложности 10 фрагментов божественной власти быстро слились внутри тела клона Хара, чтобы сформировать полную божественную власть. Поддерживаемая такой силой угроза смерти, наконец, исчезла с лица клона Хара. Отныне бог охотничьего ужаса будет низведен до уровня низшего бога. Он ничем не будет отличаться от тех новых богов, которые только недавно взошли. Разница лишь в том, что он обладал более могущественным божеством и большими запасами богатства, чем они. Однако все это было лишь напоминанием о былой славе некогда шестиклассного бога. Радоваться было нечему. Хор, что случилось? Кто из великих адептов убил тебя? Скажи мне их имя. Я отомщу за тебя. Как главный бог пантеона орков, Аругель был вне себя от ярости из-за того, что один из его подчиненных потерпел такое поражение. Это, хотя прошло совсем немного времени с момента смерти его истинной формы, инстинктивная связь между душами означала, что клон Хара знал обо всем, что происходило за триллионы километров. Однако тот факт, что его могущественное «я» было поглощено простым новичком-слабаком 5-го класса, он действительно не мог заставить себя сказать это. «Что это? Ты сомневаешься в моей силе?» Нерешительность подчиненного еще больше разозлила Аругеля. Он громко закричал: «Скажи мне его имя. Неважно, кто это, великий адепт 7-го класса или сама Барбара 8-го. Я отомщу за тебя». Это был человек-адепт по имени Грим. «Грим», Аругель повторил это незнакомое имя. Какое-то мгновение он не мог вспомнить ни одного из великих адептов высокого ранга, кто носил бы это имя. Аругель посмотрел на других богов. «Кто-нибудь из вас знает этого человека?» Все покачали головами. Только выражение лица клона бога тирании Хиестака изменилось. Казалось, он что-то смутно припоминает. Он начинающий адепт 5-го класса. Клон Хара нет. То, что теперь было самим Харом, наконец сумел закончить фразу. Бас. В следующее мгновение ошеломляющее и неистовое сознание заставило содрогнуться весь храм. Начинающий 5-й класс, рев бога зверей Аругеля заполнил небеса. Хор, почему бы тебе не пойти и не умереть? Грим бежал. С тех пор, как он пожрал Хара, он стал публичным врагом каждого бога орков на поле боя. Даже шестиклассник одноглазый бог бросил на него взгляд и двигался вместе со своей неуклюжей фигурой, не говоря уже о клонах 5-го класса и о рычьих просителях. Грим повернулся и без колебаний побежал. Бог в его животе еще не умер полностью. Ему нужно было найти безопасное место, чтобы полностью переварить его. Прикрываемый 10-руким гигантом Ирими, он бежал прямо к крепости Балдер. Он заперся в своей комнате и больше не показывался. Гудок. Получил один фрагмент божественного авторитета. Гудок. Получил один фрагмент божественного авторитета. Гудок. Получил один фрагмент божественного авторитета. Это был простой звук уведомления, но кровь Грима кипела каждый раз, когда он слышал его. У него больше не было сил следить за постоянными уведомлениями. Все его существо упивалось всепоглощающей радостью. Не было звука прекраснее этого. Он просто хотел бы купаться в этом счастье вечно. Гриму потребовался целый год, чтобы полностью переварить истинную форму Хара. Того, что он получил, было достаточно, чтобы у любого пересохло во рту и покраснели глаза. Он получил 17 фрагментов божественной власти. Он получил 463 единицы божественной добродетели. Более 117 000 кристаллов божественной силы. Божественное оружие 6-го класса. Длинный лук древних хранителей, Рокдилар. Божественное снаряжение 5-го класса, головной убор, ошейник обманщика. Божественное снаряжение 5-го класса, сапоги. Сапоги избегания. Снаряжение 6-го класса, кинжал, удар дьявола. Снаряжение 5-го класса, наручи. Наручи смертельного удара. Снаряжение 5-го класса, пояс. Пояс Агра. Оборудование 5-го класса, аксессуар. Отличная реставрация. Нужно было признать, что снаряжение Хара соответствовало его статусу бывшего бога среднего ранга 6-го класса. 3 единицы божественного оборудования и ряд только оборудования 5-го и 6-го классов. Это было ослепительно. Это оборудование было 5-го и 6-го класса, но не классифицировалось как божественное оборудование, потому что фрагменты божественной власти не использовались в качестве их основного материала, когда они были подделаны. Вместо этого материал был заменен другими редкими ресурсами. Следовательно, оборудование не могло сформировать резонанс души с Богом и было бы значительно менее мощным. Однако насколько плохим может быть оборудование, используемое Богом шестого класса? Получение этого оборудования мгновенно наполнило арсенал Грима. Как только Грим переварил все, он открыл ограничения и защиту вокруг своей комнаты. Поток магических посланий хлынул в его сознание и застал его врасплох. Все они были запросами на передачу, причем большинство из них были от великих адептов пятого класса. Кроме того, дюжина великих адептов шестого класса пытались добраться до него, и даже адепт седьмого класса по очистке тела Эрленвальд. «Увидишь меня сразу после выхода из затворничества». Послание великого адепта Эрленвальда было простым, но в нем содержалась огромная магическая сила. Грим просмотрел сообщение и немного подумал. Простой дюжины фрагментов божественной власти не должно быть достаточно, чтобы заставить великого адепта седьмого класса сделать с ним что-то ужасное. И все же ты никогда не знал. Кто знает, почему Эрленвальд так торопился поговорить с ним. Независимо от того, как он думал об этом, единственными вещами, которые могли привлечь его внимание, были фрагменты божественной власти. Грим колебался несколько дней, но в конце концов связался с великим адептом Эрленвальдом. Как только их сознания соединились, Грим почувствовал, как мир вокруг него закружился, а само пространство исказилось. Когда его сознание вернулось к ясности, он обнаружил, что находится в большом и величественном зале. Зал был пуст, если не считать трона, стоявшего на высокой платформе. Адепт, чье изображение было несколько размытым, молча сидел там. «Ты и есть Грим?» Высокий адепт не двигался, но подавляющее ментальное сознание давило на Грима. Лицо Грима изменилось. Впервые он почувствовал ужас великого адепта седьмого класса. Все говорили, что адепты пятого и шестого классов манипулируют силой принципа, в то время как адепты седьмого и восьмого классов манипулируют силой мира. Раньше Грим не понимал этого выражения, но теперь, испытав духовное давление более великого адепта, он наконец понял. Мировая власть — это была мировая власть. В этот момент ментальное сознание великого адепта было не слабее планарного сознания мира адептов. Эти двое могли быть разными с точки зрения общей власти, но они, несомненно, были одной и той же природы. Равно превосходство, столь же величественно, равно вечный. Глава 1506. Смотреть на Эрленвальда было все равно, что смотреть на совершенный мир. Это странное ощущение нельзя было понять, если не испытать его на себе. Ментальное сознание великого адепта было столь же благородным и обширным, как и само плоское сознание. Это рождало странное чувство величия, необъятности и благоговения, которое испытываешь, глядя на бескрайнее море. Это было почти так, как если бы то, с чем Грим сейчас столкнулся, было не личностью или единичной личностью, а совершенным новым миром, полным самодостаточной системы. Грим опустил голову. Это было не из-за духовного давления Эрленвальда, и Грим не заставлял себя выражать уважение. Это было просто из-за искреннего уважения и восхищения, которое он испытывал. Это было точно так же, как тогда, когда он впервые вступил в контакт с изначальным сознанием мира адептов. Это чувство принадлежности и тепла, которое напомнило ему о чреве матери, было чем-то, что он до сих пор отчетливо помнил даже сейчас. Адепт перед ним излучал мощную ауру жизни. Он не был таким обширным и глубоким, как настоящий планетный мир, но ощущение благородства и величия было таким же. Самодостаточные принципы, полный мир, цикл жизни, бесконечный и вечный. Грим серьезно и искренне склонил голову. «Малыш, мы снова встретились». Адепт не открыл рта, чтобы заговорить, но его командный голос эхом отозвался в голове Грима. Они действительно встречались не в первый раз. В последний раз они встречались, когда Грим выполнял свою миссию в Тайной Империи. Кто-то из адептов неожиданно саботировал их на обратном пути. Они чуть не погибли во время телепортации. Если бы не помощь великого адепта Эрленвальда тогда, Грима, вероятно, не было бы здесь сейчас. Вот почему Грим поспешно ответил почтительно. Грим выражает сожаление, что в прошлый раз не поблагодарил милорда за помощь. Хм, ни за что меня благодарить. Мне просто не нравится, когда руки некоторых людей становятся слишком длинными и тянутся на мою территорию. Великий адепт хмыкнул и сказал: «Кто бы мог подумать, что тебе так невероятно повезет? Подумать только, ты смог бы выжить, несмотря на злобу этой суки Майсы, и вы даже смогли наткнуться на такую удачу». Гримм не знал, что ответить. Он мог только кланяться и почтительно выслушивать то, что говорил адепт. «Ладно, не надо никаких загадок. Ты должен знать, почему я позвал тебя, верно? Ради этих фрагментов божественной власти?» — спросил Гримм испытующе. «Хаэм, пока ты знаешь». Эрлин Влет усмехнулся и сказал: «Мы так долго сражались с этими орочьими отродьями, а у меня все еще не хватает осколков, чтобы сделать магическое снаряжение седьмого класса. Это ужасное чувство, говорю тебе». Так как он уже был настолько прямолинеен, у Гримма не было много места, чтобы пошевелиться. Он мог только улыбнуться и спросить: «Могу ли я узнать, сколько фрагментов божественной власти требуется моему Господу?» 10 осколков. 10 фрагментов были эквивалентны всей божественной власти. Если бы такое сокровище было дано самому глупому и бесполезному человеку в мире, он все равно смог бы подняться и стать истинным богом. Значение было настолько велико, что Гримм, несмотря на свой ум и решительность, не мог не колебаться. «Хаэм, малыш, неужели ты думаешь, что я, как великий адепт седьмого класса, просто так возьму твои сокровища?» Эрлин Вальд, казалось, разгадал колебания Гримма. Он холодно рассмеялся и сказал: «Мы, адепты, всегда выставляли на показ принцип эквивалентного обмена. Естественно, я тоже не нарушу обычай. Посмотри». Он взмахнул рукой, и перед Гриммом внезапно появились 3 пузырька шириной в 1 метр. Каждый из них нес в воздухе призматическое сокровище. «Это часть моей коллекции. Они должны соответствовать вашим потребностям. Просто выберите один из них для нашего обмена». Сердце Гримма дрогнуло, когда он услышал слова Эрленвальда. «Коллекция великого адепта седьмого класса. Любая из этих вещей была бы бесценным сокровищем». Он протер глаза и принялся изучать их все до единого. Внутри первого пузыря плавал странный металл размером с кулак. Он светился призрачно-фиолетовым оттенком, и аура, которую он испускал, была очень таинственной. Возможно, почувствовав взгляд Гримма, Эрленвальд заговорил: «Это кусок звездного гадметалла. Его название может показаться вульгарным, но оно действительно очень мощное. Это материал, который можно получить только после извлечения и переработки целого континента. Если его использовать для очищения плоти, он может улучшить бессмертное тело адепта очищения тела сразу на целых 2 уровня. Что же касается такого принципиального адепта, как ты, то независимо от того, насколько ужасна наша физическая форма, она мгновенно будет увеличена до 50 баллов. 50 пунктов телосложения, разве это не заставило бы его достичь уровня адепта очищения тела 5 класса? По сравнению с его нынешними 35 очками это было смехотворное улучшение». Однако Эрленвальд еще не закончил. «Более того, завершив очищение своего тела с помощью этого божественного металла, вы будете невосприимчивы ко всем негативным воздействиям. Все дебафирующие проклятия или магия будут неэффективны против вас. ТССС». Гримм втянул в себя холодный воздух. Его глаза выдавали нескрываемое желание, когда он снова посмотрел на металл. Он был адептом принципа, и дух был для него самым важным атрибутом. Тем не менее, у него была родословная звездного зверя. Если бы он мог значительно увеличить свое телосложение, то превращение пожирающей рыбы могло бы быть использовано в качестве повседневного средства борьбы в будущем. Гримм не мог не фантазировать об этих возможностях, но принимать поспешное решение было неразумно. С огромной решимостью он повернул голову ко второму пузырю. В нем плавала черная жидкость. Это было похоже на странное жидкое чудовище, борющееся и извивающееся. Гримм не мог получить никакой заметной или полезной информации, независимо от того, как чип сканировал или анализировал. Это было доказательством того, что это был высокосортный ресурс, с которым великие адепты 5 класса не должны были вступать в контакт. В этом суть разрушения. Я извлек его из истинной формы бога орков. Она содержит большое количество божественной добродетели разрушения и часть божественности разрушения. Если вам повезет, вы сможете получить уникальные способности, связанные с разрушением, после того, как используете их для очищения своего духа. Разрушение. Гримм опустил голову и на мгновение задумался. Учитывая фундаментальные принципы мира богов, принципы огня действительно находились в области разрушения. Они были ветвью разрушения. Если бы чип мог тщательно проанализировать сущность разрушения, это значительно улучшило бы мощь его пламени. Из любопытства Гримм заставил себя взглянуть на третий пузырь. В нем плавал странный огонь размером с палец. Более того, Цвет огня и атрибут, который он излучал, менялись и изменялись, когда он мерцал. Это первобытная растопка, необычный принцип огня. Он содержит все основные принципы огня, необходимые для создания мира огня. Это абсолютно необходимый элемент для принципиального адепта огня, чтобы продолжать движение вверх, спокойно сказал Эрлинвальд. Я хочу его. Гримм принял решение без колебаний. Как адепт огня и адепт принципа, требовался первоклассный ресурс, который мог бы непосредственно повлиять на его будущий рост. Что касается двух других пунктов, у Гримма не было другого выбора, кроме как насильно забыть о них. Вселенная была огромным пространством, и там были всевозможные редкие сокровища. Пока Гримм достаточно подрастет, он сможет путешествовать куда угодно и находить любые сокровища, какие пожелает. Жадность была нежелательна. Лучше всего было приложить больше усилий и вложить их в его талант к огню, так как это напрямую повлияло бы на его будущее. Эрлинвальд, казалось, ничуть не удивился выбору Гримма. Он махнул рукой и убрал два других пузырька, в то время как первобытная растопка медленно поплыла к Гримму. Он остался завернутым в пузырь. Гримм понял, что имел в виду Эрлинвальд. Он стиснул зубы и достал кусочек кристаллической божественной власти, которую подтолкнул к адепту седьмого класса. Эрлинвальд взмахнул рукой, и божественная власть влетела ему в ладонь. Великий адепт Эрлинвальд некоторое время играл с божественной властью и изучал ее атрибуты. Подтвердив его подлинность, он указал пальцем, и пузырь перед Гриммом лопнул. Первобытная растопка немедленно вспыхнула, как только соприкоснулась с внешним миром. Огненная энергия, которую он поглощал, укладывалась вокруг него слой за слоем, как броня, заставляя его казаться, что он распространится повсюду в течение нескольких секунд. Гримм знал, что высокосортные принципиальные огни, подобные этим, имеют след интеллекта и собственной воли. Они ускользнут из ваших пальцев, если им представится такая возможность. Гримм разжал руку и выхватил первобытную растопку из бушующего пламени, прежде чем проглотить ее одним глотком. Его не беспокоили последствия странного пожара. Он не мог чувствовать себя в безопасности, имея такое огромное сокровище где-либо еще, кроме как в своем сердце принципов, охраняемом шаром бога огня. «Хорошо, малыш, теперь, когда наша торговля окончена, я отправлю тебя в освояси. В награду за вашу тактичность, вот моя магическая эмблема. Держите его хорошо, я могу прикрыть тебя, будь то в крепости Баулдер или в лагере Экзодер. Тогда никто не посмеет запугивать или угрожать тебе». Гримм ухватился за металлическую пластину, которую бросил ему Эрлинвальд. Он не мог не расплыться в улыбке, когда почувствовал на нем особую магическую ауру. «Моя благодарность, милорд, это ничего, это всего лишь награда, которую ты заслуживаешь». Сказав это, Эрлинвальд махнул рукой, и Гримм почувствовал ту же пространственную дезориентацию, что и раньше. Когда он пришел в себя, то понял, что снова находится в своей комнате. «Чип, сканируй первобытную растопку». «Бип». Началось всестороннее сканирование. «Пожалуйста, подождите». После долгого и трудного ожидания результаты чипа были, наконец, спроецированы через 3 дня. «Бип». Обнаружен странный принцип растопки. 53 основных принципа огня, обнаруженных внутри. 37 из этих принципов известны, в то время как 16 еще неизвестны. В настоящее время извлекаются образцы неизвестных принципов огня. Их так много. Услышав отчет чипа, Гримм невольно облизнул губы в предвкушении. Глава 1507. Гудок. Проанализирован один основной принцип огня. Эффект. Ожог. Гудок. Проанализирован один основной принцип огня. Эффект. Ожог. Гудок. Проанализирован один основной принцип огня. Эффект. Высокая температура. Гудок. Проанализирован один основной принцип огня. Эффект. Удлинение. Раздалась удивительная серия уведомлений. Гримм не мог быть счастливее. Как адепт огня, чем более основными принципами огня он обладал, тем выше были шансы объединить их в полноценные принципы. Например, бессмертный принцип, которым обладал Гримм, был создан путем объединения 5 основных принципов горения, расширения, сочетания энергии, воспламенения и многого другого. Образ огня объединял 7 основных принципов, а усовершенствованный клон огня содержал 11 принципов. Нетрудно было представить, насколько шире станет путь Гримма в области огня, когда он проанализирует все эти основные принципы огня, а какие принципы ему больше подходят. У него было гораздо больше выбора, чем раньше. Более того, Первобытная растопка содержала много ранее неизвестных принципов огня. Это была невероятно редкая вещь. Без чего-то столь удобного, как это, Гриму пришлось бы путешествовать по бесчисленным мирам и проходить опасные исследования, чтобы медленно собрать так много основных принципов огня. Опасность, стоявшую за этим, было легко вообразить. Более того, по мнению Грима, путь вперед для адептов принципа состоял в том, чтобы поглотить больше огненных принципов более широкого диапазона и выковать их все в полную систему, напоминающую планетарный мир. Это было бы так, как если бы существовал микроскопический мир, заключенный в самом теле адепта. Когда это произошло, адепт больше не будет подвержен влиянию внешних принципов или магической энергии. После перехода в седьмой класс адепт принципа будет обладать независимой, самоподдерживающейся системой мини-миров. Они больше не будут искать внешние власти. Личности на этом уровне могли быть только запечатаны. Тогда было бы очень трудно полностью убить их. По крайней мере, они будут вечно бессмертны, пока их мини-мир остается нетронутым. Вот почему пятый класс был только теоретически бессмертным. Они были невосприимчивы к обычным болезням, старению и смерти, но все равно неизбежно падали и умирали, получив сокрушительную атаку. Только в седьмом классе внешние атаки с невероятной трудностью уничтожали клеймо души. Против такого противника только существа более высокого ранга, способные очистить свою душу от клейма мирового происхождения и погасить его, имели шанс уничтожить их. В противном случае, даже если их тело и душа будут уничтожены, они все равно найдут способ возродиться через длительный период накопления и преобразования. Вот что действительно делало первоклассных адептов ужасающими. Истинное бессмертие проявилось в них. Однако именно потому, что высокосортные великие адепты были настолько ужасны, что их тоже было так мало. По сравнению с большим количеством великих адептов пятого и шестого классов, было не так много великих адептов седьмого класса и выше. 53 основных принципа огня – это немного, но и не мелочь. Их было достаточно, чтобы Грим выковал из них миниатюрную версию мини-огненного мира. Однако сейчас Грим учился только в пятом классе. Его дух был явно недостаточен, чтобы поддерживать формирование миниатюрного огненного мира. Первым шагом было сделать все возможное, чтобы использовать эту вновь обретенную силу для усиления своего горящего домена. В конце концов, горящий домен можно было рассматривать как прототип миниатюрного огненного мира. Грим сольет основной принцип огня в свою горящую область, как только проанализирует его. Стимулятором этого процесса служило большое количество огненной энергии и божественная добродетель, которую он только что получил. Нужно было признать, что божественная добродетель была одним из самых экономичных ресурсов. После уничтожения божественного сознания внутри, божественная добродетель станет невероятно активной энергетической сущностью. Из-за того, насколько чистым был источник энергии, божественная добродетель могла быть использована для увеличения продолжительности жизни, наполнения оборудования божественными характеристиками и смягчения конфликтов между противоположными типами энергии. Чем глубже становились его исследования божественной добродетели, тем больше Грим желал этого невероятного ресурса. Теперь он действительно понял, почему эти великие адепты так жаждали божественного происхождения, что бесстрашно бросились на планарные поля сражений. После перехода в пятый класс большинство адептов исчерпали бы все до последней унции потенциала своего тела и духа. На этом этапе даже малейшее улучшение, даже увеличение базового атрибута на один пункт требовало тысячелетних усилий. Единственное, что могло ускорить этот процесс, это полноценные ресурсы. Честно говоря, большинство ресурсов, которые можно было найти на материальных планах, были совершенно неэффективны для великих адептов. Только самые лучшие и редчайшие ресурсы могли иметь хоть малейший эффект. Однако эти ресурсы часто накапливались в руках могущественных рас или отдельных личностей, которые правили целыми мирами. Война была неизбежна, чтобы получить их. Вот почему процесс сбора ресурсов был долгим и болезненным, часто сопровождавшимся бесконечной резней и кровопролитными войнами. Это был хлопотный и раздражающий процесс. Но эти межпланетные войны были на самом деле очень безопасны для великих адептов. Только крупномасштабные планарные войны, подобные войнам зверей, могли позволить великим адептам расти быстро и экспоненциально за короткий промежуток времени. Например, рискуя всем и пожирая истинную форму Хара, Грим заложил прочный фундамент для своего будущего развития. По крайней мере, каждый блокпост, стоявший на его пути с 5 по 6 класс, был снесен, с изначальным разжиганием огня, большим количеством божественной добродетели, которую он получил, и семью фрагментами божественной власти, все еще находящимися в его распоряжении. Гриму нужно было только найти место и уединиться. Через 2-3 тысячи лет он поднимется в 6-й класс. Это было само определение того, как принятие сиюминутного риска принесет несказанную награду. Тем не менее, только сам человек мог понять, в какую опасную и ужасную ситуацию он попал, чтобы совершить этот подвиг. Теперь, когда в его распоряжении было так много ресурсов, дальнейшее участие в звериных войнах означало бы только гибель для него самого. Гримм осмелился сказать, что теперь он был в списке абсолютных убийц пантеона орков. Если бы он осмелился ступить на поле боя, эти высокородные боги определенно выследили бы его, независимо от того, что они были выше его по рангу. Более того, его враги могут быть не только богами. Сейчас он был ходячим сундуком с сокровищами. Вероятно, среди адептов было немало людей, которые положили на него глаз. Если бы у них была такая возможность, то личность союзника не смогла бы спасти его. Вот почему, закончив разговор с великим адептом Эрлинвальдом, Гримм лишь немного отдохнул. Затем он отказался от всех боевых заданий, потребовал награды за свою миссию и ушел. Огненный элемент самолета. Расплавленный алтарь. Гримма привлекла эта величественная башня адептов перед ним в тот момент, когда он вышел из телепортационной системы. В озере лавы, кипящим грохочущей лавой, молча стояла 300-метровая башня адепта, занимавшая все пространство в радиусе 500 метров. Основание башни исчезло под темно-красной магмой, а сама конструкция была окутана слоями темно-красного света. В силовом поле башни открылась брешь, когда он почувствовал ауру души Гримма. Гримм оказался внутри магического зала здания с огненной телепортацией. «С возвращением, господин!» Имбер, Паутина, Проматерь, Лазбис и раздвоенный мозг Носок поклонились и поприветствовали Гримма с отрядом магических машин позади них. Многие другие огненные существа различных форм стояли позади них, включая лидера третьего класса расплавленных гигантов. «Молодец! Через некоторое время вы все будете вознаграждены, основываясь на вашем вкладе». Гримм стоял на каменной платформе зала и молча смотрел на этих двух своих подданных. Был ли подготовлен ритуал просветления? Подготовка была завершена. «Мы только и ждали вашего возвращения», — Носок изобразил подобострастную улыбку. «Тогда начнем». Гримм отдал приказ, и все немедленно разделились и принялись за работу. Ритуал просветления был самым важным ритуалом для башни адепта после завершения ее строительства. Адепт должен был разделить часть их души на осколок души и поместить его в главный кристалл управления. Оно станет первичным сознанием духа башни. Это был решающий шаг, который нельзя было оставить в руках другого человека. Башня адепта считалась завершенной только после того, как она прошла ритуал просветления. Как личное жилище Гримма следующие несколько тысяч лет, эта башня была известна как Огненный трон в память о его старом логове в Центральных землях, которые были разрушены. Как лидер Багрового клана, Гримм все еще имел абсолютную власть над всеми делами клана, даже покидая мир адептов. По его указанию в энергетическом зале на первом подвальном уровне были установлены 2 печи мегамагических генераторов, кроме самых элементарных алтарей Элементия и бассейна Элементия. Они станут источником энергии для всей башни. Мощная, бурлящая космическая энергия поглощалась топками мегагенераторов, которые затем накапливались в энергетическом бассейне. Очистительные решетки, вырезанные на 4 стенах энергетического бассейна, должны были укротить неистовую энергию хаосов, пригодную для использования магическую энергию. Затем энергия будет транспортироваться в каждый угол башни по магическим каналам и контурам. Различные энергии элементума, извлеченные алтарями элементума, будут храниться в различных бассейнах элементума, чтобы поддерживать ежедневное потребление башни адепта. Между тем, магическая энергия генераторных печей была основной энергией, которая будет использоваться для поддержания массивной магической системы башни. 2 различные энергетические системы дополняли друг друга, создавая совершенную и самоподдерживающуюся башню адепта. Активация энергетической комнаты, ритуал просветления, разделение альтернативного измерения для создания личного пространства хранения. Все эти тривиальные дела заняли у Гримма 3 дня и 3 ночи работы. Во время этого процесса тонкий и хорошо скрытый духовный поток наблюдал за каждым его действием. Однако в тот момент, когда дух башни родился, защитная система башни адепта активировалась. Затем этот неохотный духовный поток был сдержан, не в силах больше заглядывать в башню. Возможно, почувствовав отказ Грима вступить с ним в контакт, духовный поток слегка коснулся защиты башни и послал Гриму запрос на связь. Глава 1508. Казалось, что фрагмент души огненного иерарха восьмого класса отказывается сдаваться. Грим на мгновение заколебался, но в конце концов открыл брешь в силовых полях, чтобы впустить духовный поток. «Малыш, ты действительно злой, не так ли? Подумать только, тебя не будет так долго, как только ты уйдешь». Духовный поток нетерпеливо заскрипел при входе. «А великий лорд Гаманриас, если вам больше нечего сказать, пожалуйста, простите меня за то, что я не имею с вами дела. Я очень занятый человек», — сказал Грим ледяным тоном. «Малыш, я снова чувствую на тебе запах осколков божественной власти. Как странно, ваша сила не так уж впечатляет, так как же вы всегда можете получить такие неожиданно высококачественные ресурсы? ТСК, ТСК, ТСК. Я добрался до них, бросившись на поле боя. Ладно, если тебе больше нечего сказать, то мне нужно пойти отдохнуть». «Подожди», — не удержался Гаманриас. «Малыш, подумай об этом еще немного. До тех пор, пока вы готовы пожертвовать мне фрагментами божественной власти, я могу предоставить вам невообразимые преимущества. У вас есть привычка давать пустые обещания, милорд». Грим холодно улыбнулся, достал осколок божественной власти и легонько подбросил его на ладони. Сияющий кристалл отражал чарующий призматический свет. «Если вы хотите торговать, почему бы вам не перечислить то, что вы можете предложить? Я буду торговать с вами, если это вас устроит. Нет никакой необходимости ходить вокруг да около». Душа Гаманриаса на мгновение замерла. Духовный поток задержался на фрагменте божественной власти на некоторое время, прежде чем прийти в норму. «Моей истинной формы больше нет, моя душа рассеяна по всему плану огненного элемента, и мое царство Бога полностью исчезло. Однако, как бывший огненный иерарх, у меня действительно остались кое-какие вещи. Эти вещи не могут быть просто обменены на один жалкий фрагмент божественной власти, находящийся в вашем распоряжении». Сказав это, Гаманриас тут же снова был ошеломлен, увидев, как Грим извлек из ниоткуда второй фрагмент. Его духовный поток начал колебаться. Этого все равно недостаточно. Затем в руке Грима появились три фрагмента божественной власти. Намек на нетерпение появился и на лице Грима. Гаманриас знал, что если он не покажет ничего, что могло бы заинтересовать Грима в ближайшее время, его, вероятно, выгонят отсюда. Этого все равно недостаточно. Однако сначала я могу показать вам то, что у меня есть. Необычный мысленный поток пошел рябью, и в воздухе появилось медленно вращающееся изображение какого-то предмета. Там была замысловатая накидка, сотканная из красных перьев. Чистый магический огонь струился по ткани, делая ее необыкновенно красивой. Плащ солнечного огня, магический предмет шестого класса, сотканный целиком из хвостовых перьев первоклассных фениксов. Он содержит способность огненного пера и огненного ореола. Он имеет базовую защитную силу в 50 000 очков и может отражать 20% всего урона. Более того, магическая характеристика мифического феникса позволит владельцу предмета наслаждаться привилегией перерождения один раз в день. Гаманриас тихо объяснил. Грим невольно втянул в себя холодный воздух. Какой мощный артефакт огня! Он не только имел очень высокую базовую защиту, но и мог даже отражать часть атак противника. Что еще более важно, наличие этого предмета означало, что у него был один шанс быть возрожденным каждый день. Это был довольно удивительный предмет, когда все эти факторы были приняты во внимание. Тем не менее, Грим был несколько недоволен тем, что Гаманриас мог произвести только один предмет шестого класса, несмотря на то, что когда-то был огненным иерархом восьмого класса. «А великий лорд Гаманриас, неужели у тебя нет ничего из седьмого или восьмого класса?» – проворчал Грим. «В седьмом или восьмом классе?» – удивился Гаманриас. «Малыш, ты же не думаешь, что предметы седьмого и восьмого классов можно найти где угодно? Даже тогда у меня был только один артефакт восьмого класса и три артефакта седьмого класса. Ну-ка, покажи их мне», – нетерпеливо спросил Грим. Честно говоря, Грим никогда даже не видел, как выглядят предметы выше шестого класса, но большинство из них было уничтожено в последней битве. Даже то, что осталось, было поделено между королями огня. Как могло что, то остаться. Значит, даже этот плащ с солнечным плащом только для вида, ну, не плащ. Вот что осталось от моего царства Божьего. От него остался небольшой кусочек, превратившийся в миниатюрный самолет, что позволило кое-что сохранить. Вот почему у меня еще остались кое-какие вещи. Это хорошо. Ну, а как вы собираетесь торговать? Я приношу тебе в жертву 3 фрагмента божественной власти, а ты даешь мне плащ солнечного огня. Это возможно, нам придется еще немного поторговаться. Гаманриас вдруг замолчал, словно не решаясь что-то сказать. Что ты имеешь в виду? Древний красный дракон пережил падение моего царства Бога. В настоящее время он живет в этом миниатюрном плане и относится к нему как к своему логову. Так что, если тебе действительно нужен этот плащ, ты мог бы, возможно, сначала нам придется миновать древнего красного дракона. Древний красный дракон? Что это за класс? Гримм был потрясен, услышав это. 7-й класс. Прощайте. Гримм без малейших колебаний изгнал духовный поток Гаманриаса и снова закрыл защиту башни. Древний красный дракон 7-го класса. Черт возьми, разве он не шел бы на смерть, если бы действительно пошел? А почему в царстве бога Гаманриаса был древний красный дракон 7-го класса? В этом не было ничего удивительного. Как огненный иерарх 8-го класса, он неизбежно должен был иметь под своим началом кучу высокопоставленных подчиненных. Древний красный дракон, вероятно, когда-то был его любимцем. Это было только потому, что Гаманриас был 8-классником, а древний красный дракон 7-классником. Их позиции были невероятно разными, вот почему дракон был так послушен ему. Однако теперь их роли полностью поменялись. У Гаманриаса осталась лишь частица его души, что он должен был использовать, чтобы командовать древним красным драконом 7-го класса. Нетрудно было представить себе, как дракон взбесился. Душа Гаманриаса все еще настойчиво пыталась связаться с Гримом, но тот просто игнорировал его. У этой души определенно была куча хороших вещей в его положении. Он не отдаст их так легко, пока не впадет в отчаяние. Гримм позаботился о том, чтобы действительно не торопиться и держать Гаманриаса в подвешенном состоянии. В любом случае времени у него было предостаточно. Он не возражал провести сотни лет, играя с ним. Отпихнув Гаманриаса в сторону, Гримм направился прямо к магической тюрьме внутри башни. Пленник, который его очень интересовал, все еще был заключен здесь. Драколич Трумен был привязан к красному металлическому столбу в темном и темном подземелье. Цепь, выкованная из адамантия, проходила через его ключицы, плечевые кости, ребра и конечности. Эта цепь горела золотым пламенем. Неугасимый огонь постоянно опалял его душу и тело, оставляя Драколича на грани смерти. Затем огонь прекратится и позволит нежити восстановить магическую энергию. Мощные регенеративные способности Драколича позволяли ему быстро восстанавливаться. Тогда начнется еще одна пытка. Это был повторяющийся и ужасающий процесс, который продолжался. Прошло уже 12 лет с тех пор, как Гримм привез сюда Драколича Трумена с самолета Гир. За все это время Гримм ни разу не допрашивал его и не разговаривал с ним. Он просто оставил его здесь страдать в одиночестве. Когда Гримм снова встал перед Драколичем, существо было на грани срыва. Он чуть не сошел с ума. Ничего не поделаешь. Ни одно разумное существо не могло вынести такой, казалось бы, бесконечной пытки. В прошлом Драколич Трумен считал себя важной персоной и был готов отстаивать свою веру до конца. Кто бы мог подумать, что адепт просто отшвырнет его в сторону и ничего не скажет в течение дюжины лет, оставив только Трумена страдать. Такое пренебрежение было тем, что пугало Трумена больше всего. «Вы уже приняли решение, отдай свою филактерию, и я тебя отпущу. Вы также будете иметь некоторую степень свободы, чтобы говорить. Если у тебя хватит смелости отказать мне, то в следующий раз я увижу тебя через 100 лет», — беспечно сказал Гримм, как будто собирался повернуться и уйти при одном слове отказа. Трумен действительно больше не мог этого выносить. Он был немертвым существом. Прожить до 10 000 лет было совсем нетрудно. Если его действительно будут мучить так долго, то какой смысл вообще возрождаться в качестве Драколича? Драколич Трумен опустил голову от боли. Гримм внимательно наблюдал, как Драколич удрученно произнес заклинание и открыл портал в другое измерение, где достал свою филактерию. Это была фиолетовая шкатулка, инкрустированная всевозможными магическими драгоценными камнями. Странные и глубокие магические контуры были нарисованы повсюду. Даже сквозь слои магических силовых полей и барьеров можно было почувствовать слегка колеблющуюся ауру души. Трумен опустился на колени и протянул филактерию обеими руками. Грим взял филактерию в руки и просканировал ее чипом, чтобы подтвердить подлинность. Затем он осторожно убрал его. Когда луч алого света засиял на кончике его пальца, он нарисовал огненную руну на лбу Трумена. Наконец он удовлетворенно кивнул, увидев, как руна медленно врезается в череп нежити. С филактерией в качестве заложника и этим огненным клеймом Грим, наконец, мог доверять Драколичу до некоторой степени. Эта башня адепта находится в плоскости огненного элемента. Поскольку это неподходящее место для вас, я устрою для вас другое. Вскоре я отправлю тебя в мир адептов. Вы поможете Мэри управлять кланом Багровых и Академией магии Хортона. Кроме того, вот еще несколько вещей. Передай их Марии и скажи, что это дары от меня. Сказав это, Грим махнул рукой, и перед Драколичем Труменом поплыла куча вещей. Фрагмент божественной власти, 10 очков божественной добродетели, 1000 кристаллов божественной силы, 6 класс срокдилар, длинный лук древних хранителей, 5 степень сапог избегания и 5 степень наручий смертельного удара. Драколич Трумен жадно облизнул губы, увидев перед собой ряд первоклассных сокровищ и ресурсов. Впервые он понял богатство своего нового хозяина. Черт, были ли это вещи, которыми должен владеть адепт 5 класса? Если бы вы согласились дать мне хоть одну из этих вещей, я бы уже давно сдался. Драколич Трумен думал так с бесконечной обидой. Глава 1509. Мир адептов. Центральные земли. Алое крыло. 63 этаж башни происхождения Багрового клана. Мэри, Мерил и несколько других высокопоставленных членов клана пришли на встречу с посланцем из космоса. Редко виданный Драколич. Более того, это было на пике 4 класса. Это делало его могущественной силой даже в мире адептов. Любая другая электростанция 4 класса не была бы такой страшной, если бы они были одни. Однако присутствие лича 4 класса означало возможность мощной и дикой армии нежити. Один единственный лич мог командовать такой подавляющей силой. Один лич – это целая армия. Более того, это был не обычный лич, а благородный даже среди личей, Драколич. Даже если бы он не был здесь со знаменем вождя клана, его личность сама по себе заслуживала бы внимания Багрового клана. Этот таинственный Драколич поспешно вышел вперед и поклонился, увидев Марию. «Приветствую вас, госпожа». «Госпожа», начальство переглянулось и быстро поняло, что происходит. Похоже, это был еще один подчиненный, которого лорд Грим сумел завербовать в космосе. «Ты, Мэри», помолчала и сказала, «вы подчиненный Грима?» «Да, госпожа». Драколич Трумен подобострастно улыбнулся. «Меня зовут Трумен, и я только недавно присоединился к своему учителю. Я здесь, в вашем распоряжении, в соответствии с приказом моего господина». «Ах, итак, где сейчас Грим?» «Прошло очень много времени с тех пор, как он в последний раз связывался с нами», все еще нервно спрашивала Мэри в предыдущем вопросе, но следующая фраза была наполнена негодованием. Драколич Трумен посмотрел на Мерил, Эмилию и Биллис. Он начал колебаться. «Не стесняйтесь говорить, они все доверенные лица», — решительно воскликнула Мэри. «Очень мы, мастер, в настоящее время находится в самолете огненного элемента. В настоящее время он находится в своего рода уединении. Мэм, прошло совсем немного времени с тех пор, как он покинул мир адептов. Это должно быть время для исследования и приключений. Почему он находится в уединении на плане огненного элемента? Мой господин совсем недавно участвовал в войне орков, организованной адептом 8 класса, и только сейчас отступил с поля боя. Огромного количества трофеев, которые ему удалось добыть, более чем достаточно, чтобы он достиг 6 класса. Вот почему он решил уйти в уединение и постепенно увеличивать свою силу. Он растет очень быстро. Может быть, он уже готовится к 6 классу? Действительно, мой господин лично сказал, что на его пути к 6 классу больше не было никаких препятствий. Единственное, чего ему все еще не хватает, это роста духа и накопления ресурсов. Ни для того, ни для другого нет коротких путей. Ему придется его растереть. ХСС, этот парень совершенствуется все быстрее и быстрее. Неужели даже я больше не могу его догнать? Мэри молча думала про себя, выражение ее лица выдавало разочарование и борьбу. Остальные трое начальников, которые слушали рядом, не могли не быть шокированы. Их глаза широко раскрылись, когда они уставились друг на друга. Они, честно говоря, понятия не имели, какое выражение лица или реакция у них должны быть прямо сейчас. Лидер их клана слишком быстро поправлялся, Не так ли? Он был так быстр, что почти погасил все мысли о том, чтобы догнать его. Более того, каков будет предел его роста? Он не будет просто продолжать бежать по этому пути с той же скоростью и стать одним из тех высших существ. Не так ли? Несмотря на то, что все трое были определенно предвзяты по отношению к своему лидеру клана, правда заключалась в том, что они уже давно были впечатлены идеей, что их лидер клана в конечном итоге станет одним из самых могущественных существ там. Однако, учитывая их потенциалы и способности, они могли сопровождать его только в течение короткого периода в несколько сотен лет. К тому времени, когда вождь их клана прославится на всю вселенную, они, вероятно, будут гнить в своих могилах. Если они не будут усердно работать и продолжать совершенствоваться, то даже не смогут болеть за него издалека, не говоря уже о том, чтобы сопровождать его. Драколич понятия не имел, как несколько простых слов из его уст вызвали бурную волну эмоций в умах адептов. На мгновение все были ошеломлены. «Мой господин послал меня сюда с несколькими вещами для вас. Надеюсь, они помогут вам как можно скорее преодолеть порог пятого класса». Драколич не мог понять сложных эмоций, которые испытывали все. Он просто продолжал говорить. «О, что там? Покажи». Мэри это откровение не слишком обеспокоило. В конце концов, кристаллы божественной добродетели и божественной силы с прошлого раза уже вызвали довольно большой переполох в центральных землях. В этот момент она все еще была очень расстроена тем, что ей приходилось постоянно отсылать тех ублюдков, которые пытались прийти и обменять их на божественную добродетель. Драколич Трумен вздохнул и поднял руку, чтобы освободить кучу сокровищ из своего кольца. Весь магический зал мгновенно озарился ослепительным светом. Таинственный призматический кристалл парил в воздухе, медленно вращаясь. По какой-то причине Мерил и остальные не могли отвести от него глаз. Их горло дрожали, их глаза были полны влюбленности. Они не могли не протянуть руку. Они хотели только одного — забрать этот кристалл себе. К несчастью, все их руки были отброшены невидимой силой. Холодный и зловещий духовный поток вырвался наружу и заставил их прийти в себя. Мария сидела высоко на троне. Она взволнованно смотрела на этот кристалл, но выражение ее лица было сложным и время от времени менялось. Наконец она протянула руку и помахала. Осколок божественной власти медленно полетел к ее ладони и закружился там. Божественная власть — фрагмент. Капюшон жука адепта Беллиса слегка приподнялся, когда из-под тени показались два алых огонька. Он драматично назвал кристалл своим хриплым голосом. Неудивительно, что Мерил, Эмилия и Беллис были такими импульсивными. Искушение фрагмента божественной власти было слишком велико для них. Когда дело доходило до чистого таланта и потенциала, Эмилия была лучшей среди них. Однако даже ее будущие шансы успешно перейти в пятый класс составляли не более 2%. При таких обстоятельствах первоклассный ресурс, такой как фрагмент божественной власти, несомненно, был бы невероятно полезен. Возможность продвинуться до пятого класса означала 10 тысяч лет жизни и высокий, трансцендентный статус. И то, и другое было невероятно заманчиво для адепта, бьющегося у ворот пятого класса. Мэри осторожно сжала правую руку, сжимая осколок в ладони. Она отчетливо ощущала, как чистые принципы вращаются внутри фрагмента божественной власти. Это было странное ощущение, как будто он постоянно сливался и синхронизировался с самой системой самолета. Мэри казалось, что она может чувствовать каждый пульс мира, когда она держала фрагмент. Она даже могла смутно различить массивную и таинственную волю, которая пронизывала этот мир. Следы принципиальной силы связывали этот фрагмент с остальным миром. Это позволило Мэри впервые ощутить присутствие принципиальной системы. Мария крепко держала фрагмент божественной власти, пока ее эмоции колебались. Другие люди, возможно, и не знали намерений Грима, пославшего ей этот фрагмент божественной власти, но Мэри знала это ясно.